После тренировок Зука таких ожогов не было. Сварливо настаивала маг воды, одновременно окутывая свои руки водой. Ее руки засветились, и она их положила на обожженные части тела. Спустя пару минут, его кожа была абсолютно здорова. «Невероятно», — вслух признала я. «Что?» — повернула голову Катара. «Видно, мое замечание было слишком восторженным. Можно мне тоже попробовать?» — спросила, завороженно следя за движениями мага воды. «Что попробовать?» «Испытать на себе твой дар исцеления», — дополнила я, вопросительно глядя на Катару. «У тебя есть ожоги?» — чуть смутившись, уточнила она. И в этот момент я увидела возможность. Возможность проверить прием аватара, который я сегодня испытала на себе. Я открыто покажу свое восхищение Катаре и посмотрю, как изменится ее отношение ко мне. Мы обе предвзято относимся друг к другу, и это нужно исправлять, так как такой целитель, как она, это невероятная редкость. Я очень надеюсь, что Мин сможет научиться также владеть магией воды. Но в любом случае, нужно с ней подружиться, чтобы иметь возможность использовать ее дар. Вдруг такой дар, это редкое исключение из правил, и я больше не смогу найти таких людей. У меня нет ожогов, но это легко организовать. Я демонстративно обхватила свое левое запястье правой рукой. Через пару мгновений, я отпустила свою руку, продемонстрировав обожженное запястье. Я хотела лишь слегка обжечь кожу, но в торопях нанесла себе ожог второй степени. Поэтому мое запястье сейчас было покрыто мелкими волдырями. Отвыкнув от таких ожогов, я начала контролировать свое дыхание, чтобы отвлечься от боли и не сильно кривить лицо. «Ты что, сумасшедшая?» — в шоке прокричал Садко, смотря то на мою руку, то на мое лицо. «Ты не понимаешь?» — я закатила глаза и протянула свое запястье Катаре, когда у меня еще будет возможность испытать такой необычный дар на себе. Катара, странно смотря на меня, начала меня лечить. Почувствовав прохладную воду, я сразу ощутила, что боль ушла. Буквально пару минут, и моя рука, как и прежде, без изъянов. Это потрясающе, искренне выдохнула, рассматривая свою руку с разных сторон. Я знала, что ты сильный маг воды, но это, я подняла свою руку, это просто восторг. Спасибо, определенно смутившись, поблагодарила сестра Сокки. Видно, все привыкли к ее дару и так не восхищались им. Да, спасибо тебе, Катара, поспешил выразить свою благодарность аватар, слегка покраснев. Пойдемте ужинать, не будем остальных ждать. Чуть ворчливо поднялся с кресла Сокка. Кстати, где они? Спросила я. Зука с Мэй были на пляже. Тайли пошла с близнецами на рынок, а Марк с Тов гуляют по острову. Спокойно ответила мне Катара. Она ответила мне спокойно, без раздражения или скрытой агрессии. Считаю, это прогресс. Говорить еще рано, но она чуть смягчилась ко мне. Тактика аватара признана рабочей. Хах, а ты откуда об этом знаешь? Мы все были на пляже, ответил за сестру Садко. Ближе к вечеру разошлись. А вы весь день занимались магией огня? Задала встречный вопрос Катара. Ты не представляешь, Катара. Это было тяжело, но я выучил 3 приема за 4 часа. Азула хоть и жесткий, но просто отличный учитель. Аанг был очень горд собой и просто светился изнутри. Хах, а это приятно. У меня был способный ученик, признала очевидное. Я рада за тебя, Аанг, улыбнулась Катара, бросив взгляд на меня. Думаю, тебе не стоит говорить, Зука, что занятие со мной было столь эффективно, посоветовала я, садясь за накрытый стол. Слуги расставались на славу и приготовили много разнообразных блюд. Определенно, я выпишу им премию. Почему? Не понял маг воздуха. Как бы тебе объяснить? Всю жизнь мы с братом соперничали. И когда отец ставил меня в пример, Зука это неимоверно раздражало. И вместо того, чтобы приложить больше усилий и обогнать меня, он признавал мое превосходство и также двигался в своем темпе, если не опускал руки. Он боролся до тех пор, пока я не побеждала, а после не хотел брать реванш. По крайней мере, так было в детстве. Поэтому скажи ему, что выучил со мной только огненный щит. Думаю, он неосознанно захочет превзойти меня в роли учителя и сделает все возможное, чтобы выучить с тобой как можно больше приемов. Как раз выучишь с ним 2 приема, которые я сказала. Зука сильно изменился с нашей первой встречи, почему бы не быть с ним честным. Хоть и Садко был с набитым ртом, но говорил он серьезно. Я, съев кусочек мяса, ответила. Да, он изменился, но есть вещи, которые в нем не поменялись. И раз он согласился со мной восстать против нашего отца, значит, я не так уж и плохо знаю своего брата. Я покрутила бокал в руке, Пока я не получу новую информацию о характере Зука, я вынуждена строить тактику, исходя уже из имеющихся данных. Сделав глоток сока, закончила Анг, попробуй сделать, как я сказала, посмотрим по результату, права я или нет. Хорошо, кивнул тот, ведь никогда не поздно раскрыть карты, верно? Я остро посмотрела на аватара, он так быстро раскусил мою тактику, неожиданно. Верно, медленно проговорила я, у тебя такие сложные отношения с братом, задумчиво прокомментировала сестра Сопки. Согласен, может у тебя такой склад ума, но слышать, как ты рассчитываешь каждый шаг своего брата, было непривычно, как будто ты говоришь не о своем брате, а о своем оппоненте. Я никогда так не просчитывал действия Катары, добавил Сатка. Думаю, это дело привычки. Пожала плечами, проживав еду, меня с детства учили анализировать людей и их поступки. Чтобы быть хорошим правителем, нужно уметь прогнозировать реакцию и действия людей. Изука был первым, действие и реакцию которого я пыталась просчитать. Я усмехнулась. Честно, меня иногда это бесит. Что бесит? Не поняла Катара. Постоянно анализировать информацию, выбирать тактики поведения, рассчитывать действия других людей. Я как будто не могу расслабиться и делать то, что первым придет в голову. Потому что хорошие правители так не делают, предположил Энг. Да, я ухмыльнулась, кажется, этот виноградный сок забродил, потому что ничем иным оправдать свою болтливость я не могу. Хах, Сатка неловко рассмеялся, а я еще раз попробовала напиток. Да, сок был намного кислее, чем обычно, но не думаю, что он успел превратиться в вино. Неужели в их компании я смогла так расслабиться, что рассказала больше положенного? Странно, смогу ли я с ними по-настоящему дружить, как с Мэй и Тайли, и стоит ли? Вы уже поужинали? В столовую вошел Марк. Нам теперь придется ждать, пока еду снова разогреют, недовольно пробурчала явно голодная Тов. Дорогая, чуть умоляюще посмотрел на меня супруг, садясь рядом. С другой стороны от меня сидел аватар, а напротив расположились Катара и Сатка. Тов предпочла сесть рядом со своим братом. Мы голодные, холодные, и очень жаждем теплой еды от твоих рук. Начал играть роль холодного и голодного Марк, беря мою ладонь и целуя ее тыльную сторону. Шут, я же вижу, как его уголки губ дрожат. Еще немного и он начнет хохотать. Видно, у него очень хорошее настроение, раз он начал дурачиться. Невольно я начала улыбаться, смотря на это представление одного актера. Демонстративно закатив глаза, я сказала, так уж и быть, будешь должен, все что захочет моя госпожа. И это было сказано таким подобострастным тоном. Это было чересчур нереально и смешно. Не выдержав, мы оба расхохотались. Ну что за бредовую сцену он только что сыграл? Не могу. Ах-ах-ах, ты слишком переигрывал, сквозь смех, прокомментировала я. Абсурд, стукнула себя по лбу Тов, давай свою тарелку, Тов, я разогрею. Успокоившись, смогла предложить я. Класс. Она быстро начала складывать еду на свою тарелку. Ей не сильно горячо. Передал мне тарелку сестры Марк. Я незаметно закатила глаза. Еще температуру мне заказывает. Быстро подогрев им еду, я обратилась к мужу. Насчет желания я не шутила. Я так и понял. Усмехнулся муженек, поглощенный едой. Довольно улыбнувшись, я переключила свое внимание на жаркое, не обращая внимания на смущенных зрителей. Одна лишь Тов была увлечена своим ужином. «Прогуляемся», — предложил Марк, когда мы встали из-за стола. Я не была против прогулки, поэтому мы быстро сменили одежду и вышли. На улице было прекрасно. Приятный теплый воздух, красивое розовое небо и едва ощутимый запах океана. Я придумала желание. Начал разговор я. И что же это? Я долго решала, загадать что-то серьезное или что-нибудь незначительное. Но подумала, что я могу и без всяких желаний сказать тебе, чего хочу. Сказать-то ты можешь, но в этом и есть смысл желаний, что ты получаешь гарантию на выполнение своей прихоти. Мне кажется, это просто повод исполнить чье-то желание. Не согласилась я, разве я не могу попросить у тебя что-то просто так, зная, что получу желаемое? Я остановилась, заглядывая в серые глаза напротив. Для меня этот вопрос был очень важен. Можешь, мне просто нравятся эти поводы и железные гарантии исполнения. Поняла, я усмехнулась, тебе нравятся устные договоры, а не просто запросы, верно, у тебя правдеформация, можно и так сказать. Так, что ты загадала? У меня два легких желания, что-то серьезное я загадаю в следующий раз. Я хитро улыбнулась. Два, это же не по договору. Весело начал торговаться этот проныра, а за поцелуй, Приподняла бровь я. Согласен. Быстро закончил торги он. ПФФ. Это было легко. Я слегка приподнялась на носках и очень коротко поцеловала его в губы. Не дав углубить поцелуй, я сделала шаг назад, послав ему обаятельную улыбку. У меня были другие планы на этот вечер, и возбуждение в него не входило. «Маловато будет», — нагло сообщили мне. «Вообще, я собиралась поцеловать тебя в щеку. Условия же не были обговорены». Я с намеком посмотрела на этого торгаша, мол, не наглей. Усмехнувшись, он игриво уточнил. «Так чего желает моя госпожа?» «Желаю кататься на вашей спине, господин». Проговорив фразу, я не смогла сдержаться и просто закрыла лицо ладонью. В моей голове это звучало не так двусмысленно. Марк просто заржал. «Как прикажите», — сквозь смех выдавил он, поворачиваясь ко мне спиной. Подавляя в себе возникшее смущение, я смело обняла его за шею. Я была счастлива исполнить свое давнее желание. В детстве я видела, как на каком-то фестивале парень нес на спине девушку, и это выглядело очень впечатляюще. Было понятно, что он питает к ней нежные чувства. Тогда я ощутила зависть. В то время, все мои капризы исполнялись по одному щелчку пальцев, и это стало первым, что я не смогла воплотить в жизнь. Отца попросить покатать меня на спине я постеснялась, боясь отказа. Азука был мал и не испытывал ко мне теплых чувств. Слуги же в априори не имели права противиться моему слову. А мне было важно, чтобы это было по доброй воле. И хоть Марк в данной ситуации не мог мне отказать, я знала, что он делает это добровольно. К тому же, он ко мне неравнодушен. Поэтому я была очень довольна. «Мне нравится», — искренне призналась я. «В следующий раз понесу тебя на руках», — он на мгновение замялся, будто думал, продолжать или нет, прямо на супружеское ложе. Я рассмеялась, не зная, как реагировать. Неловкость от такого прямого намека смешалась с искренним весельем. «Тогда я буду ждать», — постаралась ответить в легкой манере, хотя все внутри переворачивалось от смущения. Он в ответ лишь довольно улыбнулся, поудобнее перехватив мои колени. Спустя некоторое время я увидела воркующую парочку, знакомую такую. Зука что-то шептал Мэй, пока та не обратила на нас внимания. Мы были где-то в 5 метрах от них. Я помахала им ручкой, не собираясь слезать с мужа. Лицо подруги выражало удивление, смешанное с радостью, а лицо брата... Хах, лицо Зузу было непередаваемым. Это был шок с щепоткой ревности, зависти. Честно, я не смогла разобрать. «Ты видел лицо моего брата? Такое забавное!» Я легко рассмеялась, вспоминая этот момент. «Да, он был неприятно удивлен. Тебе нравится его шокировать? Есть такое!» Усмехнулась я. Пройдя еще 10 минут, мы остановились в дальней части пляжа, скрытые от посторонних глаз куском горы. «Это ты его подготовил?» Спросила, указывая взглядом на плед. Приказал слугам перед ужином. Довольно ухмыльнувшись, я села на плед, а ступни закопала в теплом песке. Муженек расположился рядом. «Вчера я был поражен, как ты смело призналась в своих страхах. С места в карьер начал Марк. Я слушала, не понимая, куда он ведет. И твои страхи были созвучны с моими. Я знаю, какой ты хороший стратег и тактик. Ты амбициозна, умна и целеустремленна. У тебя великолепные навыки актерской игры, и ты быстро учишься чему-то новому. Также ты легко читаешь людей и искусно манипулируешь ими». Вздохнув, он продолжил: «Изучив все это в тебе, я опасаюсь, что ты легко можешь обвести меня вокруг пальца. Я подозреваю, что у тебя уже продумана стратегия на несколько лет вперед, и ты терпеливо следуешь ей. Я искренне восхищаюсь тобой. Ты мне нравишься, и я хочу тебя». Но я терпеливо ждала, пока он подберет слова, чтобы закончить предложение, но он молчал. Поэтому я продолжила за него: «Ты боишься довериться мне даже через несколько лет, подозревая меня в коварной игре с протяжностью на десятилетия вперед. Ты хочешь видеть рядом с собой сильного союзника, на которого можно положиться. И я подхожу. Но ты боишься не справиться со мной, боишься пропустить момент, когда я отвернусь от тебя. Ведь предать никогда не поздно. Я права, ты права. Это я и имел в виду, когда говорил, что ты легко читаешь людей». Грустно усмехнулся Марк. «Мне было легко понять тебя, потому что я думала точно так же. Я перевела взгляд на волны. Я ведь вижу, что ты все продумываешь наперед и мало что делаешь просто так. Ты опытен, обаятелен, и ты отлично адаптируешься в новых условиях. У тебя легко получается ладить с людьми и вызывать к себе доверие. Ты кажешься открытым, мягким и гибким. Именно это располагает. Но я видела и другую твою сторону. Внутри ты твердый, жесткий и очень волевой человек. Ты без колебаний умоешь свои руки в крови и пойдешь по головам ради цели. Мы очень похожи, и одновременно, мы совершенно разные. Марк некоторое время обдумывал мои слова, а потом спросил. Ты сказала, что думала точно так же, как я. Что изменилось? Вчера я не услышала ложь в твоих словах и решила рискнуть. Мне нравится твоя цель, и я тоже хочу построить счастливый брак и крепкую семью. Я приподняла один уголок губ, посмотрев ему в глаза. И тебя не гложат сомнения, с недоверием уточнил супруг. Я перестала себя накручивать. Я проверяю тебя, но специально не ищу подвоха. Постоянно ожидать предательства очень утомительно. Я не понимаю, как ты смогла этого добиться. Взъерошил свои волосы Марк. Я всего лишь сутки такая спокойная, усмехнулась я. До этого я также ломала голову насчет тебя. И как ты перешагнула через собственную паранойю и смогла успокоиться. Как ни странно, мне помог брат. Он совсем не брал в расчет мои чувства и желания, когда расспрашивал о нашем браке. И тогда я осознала, что точно так же судила о тебе. Я вздохнула, собираясь с духом. Вчера, я правда поверила тебе. Я решила наслаждаться нашими отношениями и медленно открываться тебе. Поэтому сейчас мне легко. Я сделала небольшую паузу. Я осознаю цену своей ставки. И в случае провала, меня ждет жесточайшее разочарование, разъедающее изнутри более разбитое сердце. Но разве выигрыш не стоит того? Я ухмыльнулась. В случае выигрыша, я получу надежного партнера, которому можно доверять. Я поймала взгляд Марка, верного друга. Я начала демонстративно загибать пальцы любимого супруга и подтянутого любовника. Не сдержав смущенный смешок на последнем пункте, я закончила. Это лишь часть того, что я получу. Но даже ради этого, я думаю, стоит рискнуть. Что скажешь? Ты права, выигрыш того стоит. Он искренне улыбнулся. Теперь самое время для моего второго желания. Я продемонстрировала победную улыбку. И что же это? Я хочу клятву верности, усмехнулся супруг. Ее ты и так принесешь на свадебной церемонии. Я отмахнулась. Я хочу, чтобы мы решали все конфликты открыто, как сейчас. Не копили обиды, а прямо все высказывали. Поддерживаю. Еще не строить интриг против друг друга. Согласна. Также, если наши отношения испортятся и один из нас захочет пойти войной на второго, то обязан официально известить об этом, и только после объявления войны, начинать готовить первую атаку. Уау, а ты хороша, долго думала над вторым желанием, воспользовалась случаем. Я довольно ухмыльнулась. Хочешь еще что-нибудь добавить? Нет необходимости. Он протянул мне ладонь, клянусь. Я уверенно пожала его ладонь, повторив, клянусь. А ты умеешь убеждать, рассмеялся супруг. Тебе стало легче? Я хитро улыбнулась. Да, этого я и добивалась. Он усмехнулся. Ты так опасна. Я явно не в себе, раз готов прыгнуть в этот омут с головой. Даже сейчас ты проверяешь меня, а я балдею, видя это двойное дно. Я слегка удивилась, что он смог меня так легко раскусить. Да, мне нужна была его клятва, но больше всего меня интересовала его реакция. Он заметно расслабился и ему стало легче после нашего обоюдного обета. А это значит, что он поверил моему обещанию. И он сам будет придерживаться данному слову. Люди неосознанно судят по себе, и если бы у него была другая реакция, значит он бы подсознательно рассматривал варианты обойти клятву. И судя по себе, он бы не поверил в мою честность. Конечно, из правила всегда есть исключение, но я не хочу накручивать себя. Это безрассудно, продолжил Марк, положив свою ладонь мне на шею. Он не отпускал мой взгляд, и я с предвкушением ожидала его слов. Ты с самого начала играла на моей слабости, соблазняя. Иногда я хотел убить тебя за это, несмотря на последствия. Он погладил меня большим пальцем по щеке, как бы успокаивая. Заключать с тобой союз было фатальной ошибкой. Я смог узнать тебя лучше и теперь не хочу отказываться. Ты можешь стать моей погибелью. Это одновременно будоражит и пугает. Он наклонился к моей шее, слегка прикусив ее, целуя. Мой пульс участился, а дыхание сбилось. Поставить свою жизнь на кон, впустив тебя в свое сердце, он оторвался от моей шеи, я больше не могу противиться соблазну. Ты станешь моей слабостью, но я все равно хочу попробовать. Он впился в мои губы страстным поцелуем, подчиняя. Я не стала противиться и просто подчинилась. Марк легко проник языком в мой рот, лаская. Я зарылась пальцами в его волосы, слегка оттягивая их. Муж, не отрываясь от моих губ, крепко обнял меня, заставив пересесть на него. Он то ласкал меня своими губами, то грубо целовал, будто наказывая меня за свою слабость. Я просто горела изнутри. Его слова все еще звучали в моей голове, и я с четкостью осознавала, что окончательно сдалась на волю победителя. Я бездумно тонула в этом омуте и в то же время не верила, что так быстро отдалась чувствам. Я также жестко начала целовать его, слегка покусывая, с горечью понимая, что я такой же заложник собственной слабости, как и он, и при желании он легко сможет растоптать мое сердце, как и я его. И лишь это осознание позволило мне не сожалеть о собственных чувствах. Ты сделала на меня ставку, и я также поставил на тебя. Оторвавшись от моих губ, признался супруг. Мы оба сошли с ума, раз позволили чувствам и желаниям взять вверх над разумом. Выдохнула я. Пусть он спустился поцелуями к моей шее, на миг взглянув в мои глаза. Разве это важно, если мы сможем упиваться друг другом? Безумец, я со смешком прижалась к его губам своими, быстро углубляя поцелуй. Мы два безумца, которые прыгнули в омут с головой. Глава 32. То и ты мне не нужен. Примечание к части. Если вы заметили ошибку, то не будьте равнодушны, отметьте ее, пожалуйста, в ПБ. Кто не знает, нужно просто выделить текст и появится кнопка. У меня уже глаза замылились, чувствует головокружение. А так, самый сок в конце, как всегда. Приятного чтения. Я с удовольствием лежала на шезлонге, купаясь в лучах солнца. Жар приятно нагревал кожу, прохладный ветер обдувал лицо, а шум волн дарил умиротворение. «Будешь пить?» – протянул мне напиток Марк, сев на соседний шезлонг. «Не откажусь», – воспользовавшись соломкой, я с наслаждением сделала глоток. «Ради таких моментов и стоит жить», – невольно закатила глаза я. Сочетание мяты и лайма было освежающим, а холод напитка позволял насладиться контрастом температур. «Идеально. Мне кажется, что Тоф нравится Садка», – задумчиво произнес супруг. «Тайлион тоже нравится». Я села, отставив стакан в сторону. Назревал интересный разговор. Чан неровно дышит к ней. «Да», – я начала искать глазами упомянутых. Чан помогал строить Тайли песочный замок. Неподалеку сидела Тоф и о чем-то болтала с Садкой. «Мы...» Кажется, заснула лежа на шезлонге, прикрыв лицо книгой, а Катара с Мином стояли по колено в воде, оттачивая какой-то прием из магии воды. Зука с Аватаром в этот момент были не с нами, занимаясь магией огня. Наблюдая, я и правда заметила, что Чан слишком часто смотрит на подругу, а та позволяет ему быть рядом, хоть и украдкой бросает взгляды на Садку. «Ты прав, она ему нравится», — усмехнулась я. «Что думаешь?» — поинтересовался супруг, сделав глоток из своего стакана. «Хоть я и симпатизирую Садке, но он тот еще ловелас. А Тайли сама по себе мягкая и ранимая, ей подойдет более», не найдя нужных слов, я перефразировала, «ей больше подойдет Чан. Он надежный, преданный и твердый. Чан твой подчиненный, следовательно и твоя подруга будет подле тебя. Разве это не эгоистично?» — приподнял брови Марк. «К чему эти риторические вопросы?» Я повторила его движение. «Я лишь немного подтолкну ситуацию в нужное русло, и если все получится, то все окажутся в выигрыше. Если нет, то нет. В будущем появится и другой вариант. А что насчет моей сестры?» Он поддался чуть вперед. «Хочу услышать твое мнение, так как я предвзято к этому отношусь. Думаю, ей и правда нравится Садка. Это неудивительно. Сколько они путешествуют вместе? Год, и она будет все так же упряма, но ради него пойдет на уступки, а он останется таким же балагуром, однако будет более ответственным. Их пара вполне реальна. Правда, сейчас он видит в ней лишь друга. Это сложно будет исправить», — поделилась я своими мыслями. После недолгого молчания он заговорил. «Пусть все идет своим чередом, не вмешивайся». Последнее предложение Марк выделил особой интонацией. Я сдержала ухмылку. На мгновение захотелось назло ввязаться в это дело, но я быстро остановила себя. Он прочертил границу, попросив не вмешиваться. «Я уважаю его границы, а он мои. Эта возможность продемонстрировать свое уважение для меня важнее, чем мимолетное желание помочь Тоф. Я не буду вмешиваться в отношения Тоф», — успокоила его, переведя взгляд на Тайли. «Надо будет тщательно проверить близнецов, возвысить их, наградив за преданную службу, не составит труда. Тайли не единственная дочь, и ее спокойно выдадут замуж за простолюдина. Нужно лишь, чтобы он был богат и перспективен. Главное узнать насчет чувств Тайли. Вдруг они окажутся мимолетными, и она разобьет сердце моему человеку». «Решено. Сначала Тайли определится, и исходя из ее выбора, буду строить стратегию. но никто не мешает мне дать ей совет, верно? Конечно же, после скрупулезной проверки. Этим вплотную я займусь позже. Сейчас же можно обойтись намеком. Пусть не строит свои розовые иллюзии насчет сопки. Ты уже распланировала чью-то жизнь? Смеясь, спросил Марк, внимательно вглядываясь в мое лицо. Лишь наметила стратегию, я снисходительно улыбнулась. Посмотрю на тебя, когда у твоей сестры появится неугодный тебе кавалер. Не появится, изменился в лице Марк. О чем и речь? Душить чувства нужно в зародыше. Свои или чужие, разницы нет. Потом это контролировать будет невозможно. Ты права, он встал, бросив рубашку на шезлонг. Я пойду искупаюсь, пока есть возможность. Провожая фигуру супруга взглядом, я усмехнулась. Хорош, отлично развитая мускулатура, ровная осанка, плавные движения. Каждое его движение было осознанным и подконтрольным. Я не могла не восхититься. Рассматривая немногочисленные шрамы на его спине, я обнаружила свежие царапины. Хах, похоже, это от меня. Скрывая довольную улыбку, я отвела глаза в сторону, поймав заинтересованный взгляд Катары. И взгляд этот был направлен на моего мужа. Не поняла, вдох-выдох. Еще раз, все и так думают, что мы уже консумировали брак. Хотя это и не так, но волноваться ни о чем. Катара знает, что этот парень занят. Да и ей нравится Анг. Вдох-выдох. Это просто взгляд. Хотя рубашку на него нужно накинуть. Привлекает тут своим обнаженным торсом некоторых. Да и меня провоцирует. Можно было бы поддаться искушению, но цена слишком велика. Нарушить свое слово, тем самым потерять уважение к себе. Нет, спасибо. Воспитание аристократки также не позволяется поддаться плотским утехам без официальной свадебной церемонии. Да и ожидание сего события подстегивает быстрее занять трон и сыграть свадьбу. Одни плюсы от вынужденного воздержания. Хах, опустив ступни в горячий песок, я встала. Подойдя к воде, я позволила волнам омыть мои ноги. Великолепно. Сыграем в догонялки на желание. Подплыл ко мне супруг. Какие условия? Приподняла я бровь. Ты убегаешь, я догоняю. Коснешься воды океана, выиграешь. Если я поймаю тебя раньше, то проиграешь. Победитель загадывает желание. Да тебе просто понравилось выполнять мои капризы. Я усмехнулась. Согласна? Проигнорировал мое замечание Марк. Да. Мы отошли от кромки воды на 10 метров и начали игру. Я бежала со всей скоростью, получая удовольствие. Безудержное веселье застряло где-то в легких, вырываясь с мешками. Он догонял, а я петляла в разные стороны, стараясь приблизиться к воде. Как бы мне не хотелось растянуть удовольствие от игры, победить я хотела больше. Азарт все больше поднимался в крови, так как он постоянно блокировал мне путь к победе. Марк хоть улыбался, но также серьезно был настроен на выигрыш. Это сильно возбуждало. Он чуть не схватил меня за плечо, а я, смеясь, уклонилась. Такое ощущение, что мы начали драться. Так как он пытался меня схватить, а я ловко уходила от захватов. Это было очень весело. В очередной раз убегая, я подскользнулась на песке. Из-за этой заминки он успел схватить меня за щиколотку. Но за мгновение до, я успела коснуться пальцами воды. Повернувшись, я уже хотела оспорить победу парня, как наткнулась взглядом на его счастливое лицо. Он просто лопался от довольства и явно наслаждался победой. Секунда сомнения, и мои губы сами растягиваются в обаятельной улыбке. Я признаю свое поражение. Ты был великолепен. Благодарю. У меня был достойный противник, ответил Марк, слегка удивившись. Он явно не ожидал такой спокойной реакции. Супруг протянул мне ладонь, и пока он чинно целовал одну мою руку, я незаметно вытирала мокрые пальцы другой руки. Меня неожиданно потянули на себя и заключили в объятия. «Что ты делаешь?» — со смешком уточнила я. Муж, обнимая меня, заставлял пятиться к океану. Вода уже достигала колен, а мы продвигались все дальше. «Наслаждаюсь». Марк с намеком приподнял мое колено. «Ты хотел сказать, играешь с огнем?» — закатила глаза я, обняв ногами его талию. «Зачем лишний раз провоцировать себя?» «Хах, я говорю одно, а сама отвечаю ему взаимностью. У меня нет ответа на этот вопрос», — впился в мои губы супруг. Вода была холодная, а нагретое солнцем тело – горячим. Это был контраст, который я обожаю. Упиваясь страстью, я перестала замечать холод, сгорая изнутри. Я ждала и хотела такую провокацию, хоть внешне и закатывала глаза. Оторвавшись друг от друга, я отплыла чуть дальше. Лежа на спине, я не скрывала довольной улыбки, отходя от порыва страсти. Кажется, они собираются играть в волейбол. Слова Марка заставили меня встрепенуться. Ребята и правда собирались вокруг игровой сетки. «Будем в одной команде?» — игриво спросили меня. «Конечно», — ухмыльнулась я, сзади обнимая его за шею. Марк, коротко рассмеявшись, подхватил мои ноги и начал выходить из воды. Через пару минут мы уже были на месте. «Вы тоже будете играть?» — спросил Анг, крутя мяч одной рукой. «Да, но мы с Азулой будем в одной команде», — сразу поставил условие Марк. «Хорошо». Мы быстро поделились по командам. Зука, Тайли, Мэй, Мин и Чан в одной команде. А я, Марк, Анг, Сакка, Катара в другой. Я думала, что Катара будет слабым звеном в нашей команде. Но я была не права. Она хорошо играла. По итогу наша команда выиграла 2 раунда из 3. Зука потребовал еще 1 раунд и мы сошлись на ничьей. Я была очень довольна результатами соревнования. Я явно ощутила, как эта игра объединила нашу команду. Да и Катара как будто отбросила свою неприязнь ко мне. По окончанию игры, я, окрыленная успехом, кинулась в объятия супруга. Он, легко меня подхватив, закружил. Я, купаясь в какой-то нереальной эйфории, искренне рассмеялась. Я не помнила, когда ощущала такой яркий вкус счастья. Улыбнувшись, я потянулась за поцелуем. Оторвавшись от чужих губ, я как будто очнулась. Мы же не одни. То же самое осознание я прочла в серых глазах напротив. Нервно усмехнувшись, я мягко вышла из объятий. Резко повернув голову, я успела заметить лишь общий шок и смущение. Радует, что не только мне неловко. «Пойдемте ужинать», — перевела тему, хотя внутренне переваривала произошедшее. Я не понимала собственной реакции. Как будто счастье последних дней накопилось до предела и вылилось в такой яркий и радостный порыв. Это было непривычно. «Может, общий пикник?» — обняв меня за плечо, — предложил Марк. «Да». «Погода хорошая, давайте пикник», — поддержал беседу Сакка, отводя от нас взгляд. Быстро найдя подходящее место, мы удобно устроились в тени. Слуги расторопно организовали пикник. Смотря на разнообразие еды, я думала, какую именно премию выплатить слугам перед отъездом. Поняв, что большинство блюд для Марка незнакомы, я негромко начала ему пояснять, где острое или слишком пряное. Помня, как мне самой помогали его подсказки в Басингсе, я лишь повторила за супругом. Сама бы я не догадалась помогать в таком вопросе. Я не настолько чутка. Взяв кусочек лепешки, я собралась в свое любимое сочетание продуктов, использовав едва острый соус. Убедившись, что это все так же вкусно, я протянула своеобразный бутерброд удивившемуся мужу. «Попробуй, оно едва-едва острое». Не отрывая от меня своих глаз, супруг обхватил мое запястье и съел кушанье прямо из моих рук. Я слегка прищурилась, стараясь скрыть неловкость. Я делала такое по своей инициативе впервые, и все внутри меня переворачивалось от смущения. «Вкусно! Спасибо!» С какой-то необычной интонацией поблагодарили меня. Этот тон еще больше смутил. Я приподняла уголок губ, не зная, что ответить. Трапезничая, я лишь иногда подсказывала Марку, как лучше сочетать необычные для него продукты. Он подкладывал понравившееся ему блюдо, ожидая моей оценки. По количеству еды, я в очередной раз убедилась, что муженек-то любит покушать. Хах, наблюдая, как Марк чистит для меня креветку, я задумалась. Он с самого начала нашего брака молча заботился обо мне. Обычно эта забота проявлялась именно в еде. Муж постоянно что-то подкладывал или чистил для меня, прямо как сейчас. Я лишь забочусь о нем только после его просьбы. Обычно это связано с магией огня. Стоит ли мне поменять это? Мне же несложно иногда кормить его с рук. Или как ему нужно, чтобы я проявляла свое расположение, как он там говорил. Смесь заботы, внимания и особого отношения. Что таким образом можно проявить любовь? И почему меня вообще волнует этот вопрос? Хотя я тоже стараюсь идти на уступки и быть более дружелюбленной, но как будто Марк больше вкладывается в наши отношения, чем я. Это, мою мысль прервал голос Сокки. Вечереет. «Давайте разведем костер», наблюдая, как ребята организовывают посиделки у костра, убирая следы пикника, я с четкостью осознавала одну вещь. Я сильно расслабилась. Небольшая доза счастья и умиротворения, и я будто погрузилась в мир грез. Забыла, что война не закончена и не время предаваться праздности. Но может дать себе хотя бы еще один день передышки? Так классно. Тайли откинула голову назад, вторя моим мыслям, такая умиротворяющая атмосфера. Точно так же мы сидели у костра в Юдао. «Принести тебе чай?» — со смешком спросил Чан, намекая, что тогда мы пили чай. «Не нужно», — рассмеялась акробатка. «Давайте лучше поговорим. Хочется узнать всех поближе. Говорят, что этот остров обладает способностью сближать людей и смывать все тревоги. Тогда начни первый. Расскажи о себе», — ответила Тов. «Чтобы рассказать», — задумчиво прикусила губу шатенка, — «я 3 года путешествовала с цирком и была акробаткой. Я выросла в обеспеченной семье и у меня 7 сестер. Я 6-я по счету. Мы с сестрами очень похожи друг на друга, как чашки из одного сервиза. Иногда мне казалось, что у меня нет индивидуальности, так мы были похожи. Хоть Тайли и смеялась, было видно, что это до сих пор ее беспокоит. И это видела не только я. Пока я подбирала слова, чтобы Тайли перестала чувствовать себя ущемленной, Мэй спокойно констатировала: «Тебе, наверное, не хватало внимания в детстве, поэтому сейчас ты такая яркая и открытая. Ты стремишься получить как можно больше внимания от других, восполняя дефицит». Тайли эта речь задела, поэтому следующие ее слова были произнесены как ответная попытка ранить собеседника. «А ты была единственным ребенком 15 лет, пока не родился твой брат. Но даже несмотря на все внимание и любовь, ты выросла закрытой, безразличной и склонной к депрессиям. Не вижу связи. Да что тебя вообще волнует?» Внезапно взорвался Зука. «Что бы ни случилось, ты демонстрируешь лишь непоколебимое спокойствие и безразличие». Зука эмоционально орал, а я пребывала в шоке. Как обычная беседа так быстро переросла в скандал. «Что ты от меня хочешь?» — повысила тон непоколебимая Мэй. «Меня с детства учили держать лицо. Я так привыкла носить маску безразличия, что разучилась выражать свои истинные эмоции. Я не могу ярко показать свою злость, накричав, ведь аристократки не повышают голос». Наставительным тоном процитировала свою мать-брюнетка: «Тебя раздражает моя излишняя сдержанность, а мне начинает надоедать твоя избыточная эмоциональность. Так что ты от меня хочешь?» Последнюю фразу подруга буквально прошипела. «Что я хочу от тебя?» — попытался успокоиться братец, но у него плохо получалось. «Я хочу, чтобы ты не скрывала тот огонь чувств, что тебя одолевает. Например, как сейчас, а то ведешь себя так холодно, подражая бесчувственным статуям». Я прикрыла глаза, испытывая стыд. Фраза про статую была определенно лишней, да и вообще беседа свернула не туда. Тем временем Мэй подскочила и, не скрывая раздражения, начала проговаривать каждое слово. «И что, я всегда была холодна? Ты теперь будешь каждый раз доводить меня, чтобы увидеть этот огонь. Ты вообще слышал, что я до этого говорила тебе?» Устало выдохнув, подруга посмотрела на потемневшее небо. «Когда мне уже повезет и ты наконец услышишь мои слова?» «Повезет?» — зло усмехнулся Зука. «Везение – это не по моей части», — обращаясь к своей подруге. «Даже отец всегда говорил, что Азула родилась везучей, а мне повезло, что я вообще родился». На этом моменте я не сумела сдержать нервного смешка. Все взоры сразу обратились на меня. «Продолжай, Зука», — подтолкнула его я, надеясь, что меня не будут вмешивать. «Тебе есть что сказать?» — грубо спросил брат. И сказано это было таким тоном, будто, если я не скажу слово против, то по умолчанию соглашусь с его истинным утверждением. Недолго думая, я честно ответила: «Ты оправдываешь себя этими словами, прикрываясь невезением. Ты отказываешься брать ответственность на себя». «Конечно», — всплеснул руками братец, — «тебе все давалось легко. Ты талантлива, умна и амбициозна. Одним словом, почти идеально. Тебе не понять меня», — упрекнули меня. «Да, я талантлива, но это не значит, что мне давалось все легко. Не обесценивай мой труд», — ровно проговорила я, стараясь потушить раздражение. «Ты сам ничего вокруг себя не видишь, не замечаешь, не хочешь замечать. Тебе удобно жить в своем мирке и оправдывать себя, обвиняя все вокруг. Так просвети меня, раз ты все знаешь и замечаешь». Снова начал заводиться брат. «Ты сам об этом попросил». Поднялась я с покрывала, вставая напротив. «Давай посмотрим на все с моей стороны. С самого детства ты завидовал мне и ревновал к любви отца. Но ты не видел, что я испытывала к тебе те же чувства». «Че что?» — в шоке повторил Зука. Даже вся его злость схлынула от удивления. «В отличие от отца, остальные члены семьи пренебрегали мной. Мать и дядя отдавали всю любовь тебе, не требуя ничего взамен. А меня сторонились, видя характерные черты Азея. В детстве я обижалась, но потом поняла, что это даже в какой-то степени справедливо. Мне достается отец, а тебе мать с дядей. Но, давай, опровергни мои слова. Скажи, что я не права». Я с каким-то садистским удовольствием смотрела, как Зука не мог сказать слово против. Меня просто выворачивало от того, что ты даже не видел того, что имел. Принимал все как должное. Фокусировался на том, чего у тебя нет и завидовал. Завидовал, но даже не прикладывал достаточно усилий, чтобы получить желаемое. Видя мой успех, ты опускал руки и сдавался. Тебе легче было назвать себя неудачником, чем просто поинтересоваться, как я этого добилась. Я платила потом, кровью и даже слезами. Но тебе было удобнее просто назвать меня везучей. Разве я не права? Я говорила спокойно, просто констатируя факты. Но внутри я ощущала удовлетворение от того, что просто говорю то, что думаю. Ты права, но лишь отчасти. Я вырос и изменился. Я удивленно приподняла брови. Не ожидала от него такой спокойной реакции. Да, ты изменился. Признала я очевидное. Я могу просчитать твои действия и мотивы, основываясь лишь на нашем детстве. Я не знаю тебя, а ты не знаешь меня. От внезапного осознания мои глаза невольно расширились. А ведь правда, задумчиво пробормотала, я не знаю тебя. Тогда почему? Мою речь оборвал собственный смешок. Нервные смешки преобразовались в какой-то невеселый смех. Я не знаю тебя, громче повторила, прекратив смеяться. Я не знаю, обладаешь ли ты нужными качествами управляющего. Я не знаю твоих целей. Я не знаю, насколько сильно изменился твой характер. Да что там, я даже не знаю, как ты ко мне относишься. Выдохнув, я продолжила, глядя прямо ему в глаза, почему тогда я постоянно пытаюсь включить тебя в свои планы, оправдываясь тем, что ты можешь быть мне полезен, предлагаю союз, хотя могла справиться и без твоей помощи. И почему же, вскинув брови, дерзко поинтересовался брат, все из-за того, что ты мой брат, усмехнулась, кровь не вода и тому подобное. Хах, я сама только что осознала свои скрытые мотивы, разве это не забавно? Я коротко рассмеялась. Пошла против прямого приказа, чтобы укрыть тебя, ведь я не знала, пощадил бы тебя отец или казнил. Ты хоть представляешь, как сложно это было скрыть, а если бы он узнал о моем неповиновении, я не могу даже предположить, какое наказание меня бы ждало. Такие риски ради какой-то кровной связи. Мы даже дружны с тобой никогда не были. Я, не мог найти слов, брат, пребывая в замешательстве. Что ты, Зука? Именно я первая протягивала руку, а ты ее пожимал. Ведь все мои предложения были выгодны нам обоим. А что сделал для меня ты? Вне наших договоренностей, что сделал ты? Мой укоряющий вопрос повис в воздухе. Зука молчал. Я пыталась привести дыхание в норму. Затянувшаяся пауза начала давить. Я отвела глаза в сторону и заметила притихших ребят. Про них я совсем забыла. Они в каком-то оцепенении переводили взгляд с меня на Зука, пребывая в шоке. Хоть не вмешиваются и на том спасибо. Не хотелось выставлять этот скандал на общее обозрение, но что поделать, у меня как будто плотину прорвало и я чисто физически не в силах была остановиться. Все говорила и говорила, выплескивая накопившиеся к нему претензии за долгое время. «Видно, тебе нечего сказать», — констатировала я, устав от этого напряженного молчания. Воздух будто накалился и мне было трудно дышать. Я сказала все, что хотела, поэтому продолжать разговор смысла не было. Пора заканчивать. Может быть, в будущем я пожалею о своих жестоких словах, которые хочу сказать. Но почему нет? Сколько можно сдерживаться? Эти слова просто жгут мне горло, просясь наружу. Будь что будет. Собравшись, я ровным тоном проговорила. Знаешь, я больше не собираюсь относиться тебе как к брату, раз ты видишь во мне лишь союзника. Если я тебе не нужна в качестве сестры, то и ты мне не нужен. Последние слова будто упали между нами, разделяя. Я не двигалась и просто смотрела на ошарашенного брата. Мы молчали. Я все ждала, что он скажет хоть слово против. Но он молчал. Что ж, выбор сделан. Жаль, конечно, что я больше не смогу называть его братцем и еще как-либо дразнить его на правах сестры. Ну и ладно. Горькое разочарование растеклось по груди, но почему-то начали жечь глаза. Я растянула свои губы в циничной ухмылке, стараясь не моргать. Походу ему и правда не нужна сестра. Вот и все. Примечание к части. Честно, я переписывала этот душевный разговор раза четыре. Да и вообще это одна из самых тяжелых глав. Первоначально я хотела, чтобы все хоть немного высказались и монолог Азулы остался бы под конец, но что-то пошло не так и теперь мы получили, что получили. Буду рада почитать ваши комменты, алое сердце. Глава 33. А что, если ты осудишь меня, я против? Твердо сказал Зука. Я сначала не поверила своим ушам, но обдумав кое-что лишь цинично хмыкнула. Волнуешься, что раз в моих глазах твой статус поменяется, я не сдержу данные тебе обещания. Не стоит, нет, грубо перебили меня, ты моя сестра, и какой бы ты ни была, ты всегда останешься ею. Я не хочу и не буду отказываться от нашего родства. Пэ, прости меня, я и правда все время забывал, что мы – семья. Я прикрыла глаза. Он или правда осознал мои слова, или просто узрел мои ценности и теперь умело давит на них. Хотя я не слышу лжи в его словах. Дай нашим отношениям шанс. Ты же сама знаешь, что в детстве нас растили в вечном соперничестве и в то время было нереально подружиться. Разорвать отношения никогда не поздно. Брат повторял мои собственные мысли, соблазняя меня дать ему еще один шанс. Ты предлагаешь мне дружбу? Открыв глаза, я посмотрела прямо на Зука. Он с непривычной твердостью смотрел на меня в ответ. Да, будь моим другом и моей сестрой. Хорошо, попробуем снова, братец. Я слегка улыбнулась. Я хотела получить доказательства, что не только мне нужны были эти отношения, и я его получила. Слабые, но все же достоверные доказательства. Почувствовав облегчение, я позволила своему телу расслабиться. Брат протянул мне руку, и я со скрытой радостью ее пожала. До этого я постоянно первая протягивала ему руку, но сейчас все наоборот. Не безнадежен, с трудом, но все же он подвержен влиянию. Фух, я думал, что буду свидетелем распада семьи, демонстративно вытерев несуществующий пот, выдохнул Садко. Катара, по сравнению с ними у нас в семье все идеально. Согласна, все еще пребывая в шоке, негромко ответила маг воды. Ты уже поборола свою предвзятость к народу огня? Спросила, обращаясь к Катаре. Раз появилась возможность решить все вопросы здесь и сейчас, то почему бы этим не воспользоваться? К тебе я отношусь уже лучше, если ты об этом. Нет, я имею в виду именно народ огня. Ты скоро окажешься на моей родине. Я беспокоюсь, что застарелая ненависть к моему народу сыграет с тобой злую шутку. Будешь ли ты видеть в каждом маге огня убийцу твоей матери или останешься адекватной? Да как ты? Задыхаясь, подскочила Катара, оказываясь рядом со мной. Я адекватная. Видно, что эта тема тебя совсем не трогает. Холодно заметила я. Откуда ты вообще об этом узнала? Зука рассказал. Странно, что ты вообще ему об этом рассказала. Но нет, он мне не говорил об этом. Тогда откуда? Прочла отчет. Я же собирала о вас информацию, когда преследовала аватара. Да и по тебе и так видно, что тебя травит многолетняя ненависть. Скорее всего, твою мать убили на твоих глазах? Да. И что? Сорвалась на меня Катара. Азула, ты переходишь границы. Встал рядом с сестрой Садко, поддерживая ту за плечи. Давайте не будем ссориться. Встал передо мной Анг, размахивая руками. Он мне мешал и этим сильно раздражал. Я не успела ничего предпринять, как земля под аватаром пришла в движение. Теперь Анг не стоял на моем пути. Чуть повернув голову, я заметила улыбающегося Марка. Неожиданно приятно. Я еще не переходила границы. Спокойно возразила Садко, не обращая внимания на произошедшее. Давай, ты честно ответишь на три вопроса. Взамен, я также честно отвечу на три твоих вопроса. Согласна, поймав взгляд Катары, предложила я. А давай, жестко усмехнулась маг воды, делая шаг ко мне. По ее взгляду я была уверена, что она попытается меня задеть этими вопросами. Но перед этим я успею прижечь ее сердечную рану. Перед тем, как убить твою мать, ее тронули? Что? Нет, конечно, там же была резня. Как ты могла о таком подумать? Возмущенно ответили мне. Вполне обычный вопрос в реалиях войны. Твое детство было весьма благополучным, раз ты удивляешься таким вопросом. Пожала плечом я. Ты жаждешь смерти убийцы матери? Да. Я хочу, чтобы он умер, перед этим прожив глубоко несчастную жизнь. Я усмехнулась. Остался контрольный в голову. Если тебе представится возможность отомстить, ты убьешь его? После этого ты оставишь свою ненависть к народу огня? Катара глубоко задумалась. Я не уверена, что смогу убить человека. А если даже убью, я не уверена, что мне станет легче. Ответила маг воды после некоторого молчания. Хочешь, я попробую его найти, и как найду, накажу. Зачем тебе это? Он же твой соплеменник. Ты мне в какой-то мере даже нравишься. Почему бы тебе не помочь утолить твою ненависть? Я поняла, к чему ты ведешь. Можешь не волноваться обо мне. Уже спокойнее сказала Катара. Ты уже готова отпустить эту ситуацию? Моя очередь задавать вопросы, перевела тему голубоглазая, ухмыляясь. Ты говорила, что твой отец убил дорого тебе человека, кем этот человек приходился тебе? Личный лекарь, ровно ответила я. Катара недовольно посмотрела на меня, я закатила глаза, она заменила мне мать, а почему он убил ее? Я считаю, это было моим наказанием за попытку неповиновения. В других обстоятельствах он бы не казнил моего человека. Что ты чувствуешь к хозяину огня? Ненавидишь его? Сложный вопрос. Он был хорошим отцом, поэтому я не питаю к нему ненависти. Твои вопросы закончились. Улыбнулась я. Честно, я думала, будет сложнее. Мне жаль. Почему-то произнесла Катара. Я не успела ответить, как вопрос задала Тов. А что случилось с вашей матерью? Отец тогда сказал, что она просто сбежала, бросив нас. Но я думаю, он просто выгнал ее. Сухо ответил Зука. Я не думаю, что отец соврал. Если бы она захотела, то она осталась бы с нами. Упросила бы мужа. Почему ты так думаешь? Обернулся ко мне Зука. Она с молчаливой поддержкой отца пошла на преступление, думая, что спасает тебя. После этого, она вместе с ним прожила еще несколько месяцев. Поздновато она сбежала, тебе не кажется? Ухмыльнулась я. Откуда ты это все знаешь? И почему ты так спокойно? Снова начал заводиться брат, не понимая. У меня свои способы получения достоверной информации. А насчет реакции? У меня было время все обдумать. Я пожала плечами, умолчав, что обдумывала это все, сидя за решеткой. У меня просто замечательная семья. Негромко бубнил себе под нос Садко, раздражая. Теперь, я тоже считаю нашу семью просто замечательной. Так же тихо согласилась с ним Тов. У каждой семьи есть свои скелеты в шкафу. Просто кто-то из ее членов знает больше, а кто-то меньше. Неожиданно на мои плечи опустились теплые ладони Марка. Он меня так утешает. Наши Стоф родители также вступили в брак по расчету. Но со временем они смогли найти общий язык, чтобы, объединившись, построить жизнь своих детей. Не интересуясь, что интересно их детям, они навязывали свои мечты и свое видение. Манипулируя, давя авторитетом и используя разные методы, родители душили в зародыше намеки на своеволие. Но им не повезло с детьми. Усмехнулся муж. Их беззащитный цветочек оказался по характеру тверже камня. А их ненаглядный первенец хоть и был мягок, как глина, но на деле пошел своим путем. Они просто слепцы. Веско добавила Тов, пнув мелкий камень. А я не помню своих родителей. Расстроенно произнес Анг, склонив голову. Меня вырастили монахи и у меня было счастливое детство, но мне всегда чего-то не хватало. В твоем рационе не хватало мяса. Хлопнул по плечу аватара Садко. А нам нужно разбавить этот разговор выпивкой. Я рассмеялась. А ты хоть пил когда-нибудь? Я пил лишь сок кактуса, но хочу попробовать что-нибудь покрепче. Не стоит. Я не буду за тобой следить. Сложила руки на груди Катара. Мне на всю жизнь хватило твоего бреда в пустыне. А расскажите, что там было? С любопытством поддалась вперед Тайли. Вполуха слушая разговор и сдерживая смех на весьма нелепых моментах, я обдумывала слова аватара. «А сейчас тебе все хватает, Анг?» – спросила, когда шумиха вокруг улеглась. Атмосфера была уже не такой удушающей и напряженной, и мой вопрос прозвучал обыденно. «Думаю, да», – весело улыбнулся маг воздуха. «Мне все хватает, тогда не стоит циклиться на том, чего у тебя не было», – подытожила я. Аватар согласно кивнул. «Было весело, нужно повторить как-нибудь», – обаятельно улыбнулся всем Марк, с намеком взглянув на меня. «Да, мы пойдем», – поспешила поддержать его, вставая. Небо давно потемнело и пора было расходиться. Но вместо того, чтобы направиться в наши покои, муж повел меня к кромке воды. Я молча следовала за ним, наслаждаясь прогулкой. Чуть желтоватая луна, многочисленные звезды и шум волн на фоне. Так легко. Я даже не замечала, как многолетний комок обид и претензий душил мое сердце. Сейчас же я могу вздохнуть полной грудью. Жаль, что уже завтра мы уезжаем. Нарушила я уютную тишину. Мы выдвигаемся после обеда. Давай насладимся рассветом перед отъездом, предложил муж. Согласна. Здесь красивые рассветы, хотя мне больше нравятся закаты. Когда солнце опускается к воде, окрашивая небо в алый, океан кажется кровавым и таким опасным. А потемневшие облака завершают столь мрачную, но великолепную картину. А в столице такие же закаты? Нет, в столице небо розовеет. Очень редко можно увидеть алый закат. Интересно, протянул Марк, глядя на меня. Могу я задать вопрос, разве тебе требуется разрешение, чтобы его задать, не смогла сдержать усмешки я. Супруг повторил мою усмешку. Ты правда собиралась разорвать отношения с братом или это была провокация? И то, и другое. Если бы он никак не стал сопротивляться моему намерению, то я бы просто сделала это. А что насчет отца? Что заставило тебя проявить неповиновение? Немного ли вопросов он задает? Я остановилась, встретив его взгляд. Его серебряные глаза внимательно следили за мной. А что, если я скажу, что я просто перестала ощущать себя его дочерью и лишь из-за этого решила его убить? Ты осудишь меня? Я не отрывала глаз от его лица, отслеживая каждую эмоцию. Внутренне, я с нетерпением ждала и одновременно не хотела слышать его ответ. Ты просто перестала ощущать себя в безопасности, поэтому решила устранить угрозу. Перефразировал мой ответ Марк. Что-то послужило веской причиной. Ведь, как я понял, ты очень уважаешь и любишь своего отца. Спокойно закончил говорить он. Не сдержав эмоций, я рассмеялась. Смех был с примесью облегчения и горечи. «А что насчет тебя?» Перестав смеяться, спросила я. «Что можешь рассказать ты? Если я скажу, что в начале своего пути я упивался войной, кровью врагов и получал истинное удовольствие от хаоса битв, ты осудишь меня?» Чуть напряженно начал говорить он. «Нет», без колебаний ответила. «Опьяненный свободой, я раньше злоупотреблял властью, был в восторге от чувства опасности, а теперь испытываю удовольствие от процесса вербовки. И тебя я хотел, морально сломив, завербовать. Ты осудишь меня?» Я моргнула. Невольно, я начал анализировать его слова, сопоставляя с тем образом личности, который у меня был насчет него. Он оказался опаснее, чем я думала, учитывая его прошлые тенденции. «Я не осуждаю», вслух озвучила свои мысли, «я даже могу понять тебя и принять». Я аккуратно подбирала слова, фиксируя его реакцию. Я чувствовала, что именно сейчас закладывается фундамент наших отношений. Я специально не говорила, что уже приняла его, ведь он сразу почувствует ложь. Мне нужно было время, чтобы привыкнуть к его настоящей личности. Ведь я была слишком очарована его отношением ко мне. «Кажется, я начинаю влюбляться в тебя», расслабившись, невзначай признался Марк. «На то и был расчет», в шутку ответила я. Но мгновение спустя поняла, что это не шутка. Я правда неосознанно действую так, чтобы он побыстрее полюбил меня. Это. «Я хочу тебе кое-что показать». Обхватив меня за руку, муж повел меня в комнату, тем самым сбив мои мысли. Он нашел в своих вещах какую-то коробку и опустил ее на кровать. «Смотри», муж снял свой браслет и с помощью магии приподнял его над ладонью. Медленно, браслет стал менять свою форму, превращаясь в непонятно что. Секунду, муж схватил руками этот кусок металла и начал пальцами его гнуть. «Вот, мне преподнесли сделанное сердце из серебра, чуть кривое, но достаточно гладкое. Разве это магия земли?» Шок не давал мне оторвать руки от металлического сердца, заставляя крутить его в пальцах. «В металле находятся кусочки земли, поэтому это можно назвать магией металла», самодовольно хвастался супруг. «Это открывает много перспектив и вызывает восторг, а также мою зависть», искренне призналась я. Марк весело рассмеялся, запрокинув голову назад. «Не завидуй, ведь ты можешь использовать мою магию». «Тогда ладно, вот мой подарок». Муж передал мне коробку, а я отложила серебряное сердце на тумбу. Внутри коробки оказалась диадема, сделанная из чистого золота без каких-либо драгоценных камней, с незамкнутым обручем. Самая высокая часть украшения в виде пика приходилась на его центр и плавно расходилась по сторонам. Мне очень сильно понравилась корона. Я была в восторге. Я сам ее сделал, лопался от гордости супруг. Правда, мне очень сильно помогла Тов. Она для меня открыла магию металла, но основную часть я делал собственноручно. Это так мило, приятно, тепло. Я не могла подобрать слов, чтобы для себя описать то чувство щемящей радости, не знаю, восхищения. Почему это выглядит лучше, чем настоящая заколка для монархов нации огня? Вслух заметила я и не сдержала легкого смеха. Мне правда очень понравилось. Я не могу описать, как мне пришелся по душе этот подарок. Спасибо большое. Я искренне улыбнулась. Рад, что смог угодить. Повторил мою улыбку муж. Я смотрела на его лицо, затем опустила глаза на корону. Какое-то странное ощущение закралось в душу. Знаешь, подняв глаза, я наткнулась на изучающий взгляд Марка. Осознание чего-то важного прошло мимо меня, и я сказала первое, что пришло в голову. Кажется, я не хочу отсюда уезжать. Я усмехнулась, все еще обеспокоенная смутным сомнением. Я тоже, обхватив мою шею одной рукой меня, муж притянул меня к себе, целуя. Я с удовольствием ответила ему, откинув ненужные сомнения.